Денис Старый. Внук Петра. Наследник. От автора. Что именно подвигло меня взять тему попаданчества в яркий и судьбоносный XVIII век, не могу ответить ни уважаемому читателю, ни себе. Долго я сопротивлялся мыслям и желаниям прикоснуться к эпохе, которая уже и так немало воспета, как рискую причислять себя моими коллегами, так и кинематографом, изобразительным искусством. Полтора года, прохаживаясь по лесу или парку, где фантазировал над сюжетами и психологией поступков своих героев иных книг, то и дело перескакивал на тему, которую собираюсь поднять в этом цикле. Возможно, плод уже и перезрел, но лучше немного переносить, чем рожать книгу недоношенной. Образы правителей и сановников XVIII века столь интересны, многогранны и объемны, что пройти мимо их крайне сложно. Эпоха галантного века и просвещения, как по мне, красиво, помпезно, при этом весьма противоречиво, что оставляет автору очень много пространства для творчества. И тут сложно найти более увлекательную персоналию в сонме правителей России, чем Екатерина Великая, может, только еще Петр Великий. Эта императрица, да простите меня, о верные фанаты великой русской немки, за дерзость, хитрая, мудрая, между тем и взбалмошная женщина, ищущая развлечений и нетерпимая к тому, что ею не восхищаются. Сколько раз в ее дневниках можно услышать слово «скучно», при том, что серьезными занятиями принцесса и великая княгиня заниматься не собиралась долгое время. И вот это чисто женское противостояние в нарядах с Елизаветой, при действительной работоспособности Соловьев, Ключевский и Черкасов все против Петра III и восхваляют Екатерину. В этом ключе спасибо исследователю А.С. Мельникову за альтернативный взгляд на личность Петра III. Ну да не только историк задавался вопросом, кто же такой этот гольштинец? Екатерина же была, если опираться на ее мемуаристику, частью воспоминаний современников, более озабочена мужским вниманием к себе, цветом платья, условиями проживания, повсеместно утверждая, что терпела своего супруга, тоже далекого от идеала правителя, с такой кучей комплексов и отклонений, что начинающий психолог мог бы защитить и кандидатскую, и докторскую по одному персонажу. Но не о великой правительнице хотелось бы поразмышлять, а об ее убиенном муже, которого она так полощет в своем дневнике, между тем воплощая в жизнь на протяжении долгого времени все начинания и указы убиенного супруга. Ну, может, только про бритье бород православным священникам, да требование одеваться представителям церкви на манер протестантских пастырей забыла Екатерина Алексеевна. В ином все начинания мужа она приняла. Дружба с Пруссией, что фанатично продвигал Петр Федорович, стала идеологической основой для государственного переворота. Но Екатерина, на словах критикуя намерения свергнутого супруга, не спешила отменять его решение. Императрица взяла вектор сближения с Фридрихом Прусским, немного под другим соусом, но данное направление было. И ведь логично, чтобы Австрия в преддверии решения османского вопроса не стала гегемоном в Центральной Европе. Секуляризация церковных земель? Да, но чуть попозже, когда власть императрицы стала менее шаткой, она забрала землю у церкви. Дать всем добра, как того, скорее всего, хотел Петр Федорович? И опять же да. И вольность дворянству не отменила Екатерина II, и пыталась чуть облегчить крепостничество. С последним, конечно, сложно пришлось, но хотя бы продажу членов семей по отдельности запретила, столкнувшись с жестким непониманием в этой области. Вот Петр Федорович тот бы просто подписал указ, не заботясь последствиями, что и погубило частично его. И перечисленное еще далеко не все, что успел начать своими указами некоронованный отец русского Гамлета, но что было реализовано Екатериной II. Да и Фридрих с ними, с этими указами. Два человека, мальчик и девочка, с богатейшим внутренним миром, но разным набором психологических травм попали в мясорубку дворцовых интриг. Много было общего у Карла и Фике, и даже некое стремление друг к другу. Но малолетний муж не слышал свою слишком юную жену, а она не смогла принять его, каким тот был. Не дала материнской ласки, сама переживая ее отсутствие при живых родителях. Время великих свершений, время великих людей и удивительных личностей, время побед, время любви. Автор не претендует на эпитет исторической достоверности. Во-первых, мнений историков по описанному периоду много. Во-вторых, цели такой не было. Некоторые события и исторические решения описываются как случившиеся ранее, чем в реальной истории. Другие события, по мнению автора, вполне вероятны. Между тем, весьма надеюсь, что много фантастики не случится, но и без нее никуда. Пролог. 20 августа 2023 года. «Сергей Викторович, я не могу вас обнадежить, даже в ваш день рождения». Профессор, доктор медицинских наук Эммануил Наумович Литман развел руками. «Все, что можно, и даже чего нельзя. Что выходит за пределы академической медицины, все испробовано. Могу только сказать, что умереть вы должны были еще полгода назад. Но еще максимум месяц у вас есть. Простите. Сергей Викторович, вы сами просили меня не лукавить и оставаться циником». «Все нормально, доктор, я признателен вам. Прекрасно осознаю, что вы сделали для меня и чего это вам стоило. Все эти поездки в Швейцарию, Израиль, Китай, увольнение с прежнего места работы...» Я улыбнулся. «Терпеливый вы человек». «Вы же знаете, что за вашим здоровьем следит сам». Профессор закатил глаза. «А работу мне найти проще простого. Только на вашем лечении можно было карьеру сделать, по крайней мере, докторскую защитить». «Я не рассчитывал на то, что удастся вылечиться. Понимание скорого конца пути пришло уже как полгода назад. Все мировые светила онкологи разводили руками. Были шарлатаны, которые предлагали даже пересадку мозга, перенос сознания в иное тело, но я должен был подписать ряд документов, что никаких претензий к таким коновалам не имею». Эммануил Наумович помогал отсеивать таких типов, что слетались как мухи на мед, когда прознали, что Сергей Викторович Петров ищет способы вылечить рак головного мозга. «Если бы я обратился к врачам раньше, а не тогда, как уже третий раз потерял сознание. Метастазы начались, опухоль разрасталась и стала неоперабельной. Но я долго не сдавался. Никак не укладывалось в моей больной голове, что можно проиграть. Всегда считал, что нерешаемых проблем для меня нет. Нужно только напрячься и трудом, упорством, хитростью, да чем угодно, но достичь цели. Когда же пришла болезнь, я долго не мог смириться с тем, что я не могу. Не получается просто выжить. Но ничего, жизнь я прожил неплохую, боевую во всех смыслах. Пободался в 90-е, было в жизни всякое. Ни на один том чтива, то ли хоррора с элементами детектива, то ли уголовного дела. Теперь записан в один из столпов государства, как сознательный, патриотичный олигарх. Это, конечно, оксюморон, таких не бывает, но меня, афганца Петра, воспринимают именно так. Великое это дело, пропаганда и выигравшая многомиллионная ставка на одну из башен Кремля. Может, и не только в деньгах дело. А покажите мне олигарха, у которого сын воюет на ленточке и уже второе ранение получил. Или то, что часть капитала вложена в социальные проекты, не всегда обязательные для медийного образа. Жена, Катюха, пока я цепляюсь за жизнь, не дает рухнуть бизнесу, отбиваясь от конкурентов и в судах, и даже в рукопашке, как в славные годы дикого капитализма. Благо парни у меня, что надо. Так что все хорошо, правильно, честно. Но только я умираю. Вот такой казус. Петров умирает. «Серега, еще раз днюхай! Хотя я помню, что этот день не отмечается, но через год покутим обязательно. Плевать на твою верность Катьке. Нельзя быть таким правильным. Обратился ко мне ближайший друг и соратник, начальник службы безопасности Носов Кирилл Николаевич. Просто Нос. Или, как Катя его зовет, Носик. Это мой верный Санчо Панса, который был и во времена невзгод, и в периоды борьбы. Разделял он и успехи, и временные неудачи. И сейчас партнер и друг все еще пытался что-то сделать для меня. Уговаривал на авантюру. Странно это было. Нос всегда был прагматиком и даже под минометным обстрелом Бога не вспоминал. «Я пробил этого Шамиса, и могу тебе сказать, что ничего не могу сказать!» «Нос, ты гонишь!» Со своим боевым товарищем по жизни мы часто молодились и обращались друг к другу по погонялам, мешая нормальные слова с феней и разным сленгом. Это расслабляет после всех мероприятий на высших уровнях, где и нахрен посылают так, что некоторая женщина за всю свою жизнь лучшего комплимента не получит. Всем и всегда нужна разрядка. Да дело не в этом. Подключил и админ-ресурс, пацанов даже некоторых потревожил. Есть некоторые сведения по объекту, но, опять же, все чисто. Носов быстро отпил воды из бутылки с этикеткой «Перье», что стояло рядом с моей больничной кроватью. Жара стояла на улице действительно знойная. Это мне в люксовой палате с кондиционером комфортно. А Нос только зашел из душного коридора клиники, в которой за те деньги, что я дал, могли на каждом квадратном метре установить отдельные кондиционеры. «Не томи!» – прошипел я. «Моя жизнь может зависеть от информации, а он тут мхатовские паузы исполняет. Новая соломинка, когда уже летишь в пропасти». Есть чудесные исцеления, с которыми связано имя Шамиса. За границей в основном, но и у нас. Липского же ты знаешь? Еще одна пауза от Носова, но сейчас необходимая, чтобы в голове сложился пазл. Понял. Давай этого Шамиса на завтра. Я домой к вечеру уже отправлюсь. Умирать. Ухмыльнулся я. Нет, лучше дай его телефон, сам позвоню. Чего тянуть? Времени как раз-то у меня и нет. Нос ушел, оставив меня рефлексировать. 62 года. Это много или мало? Для меня, конечно, мало. Еще не знал 60-летнего человека, который бы сказал: «Все, хватит». Вот 90-летних или некоторых за 80 уже может клонить усталость от жизни или чаще от своих болячек. Но не в 62. Поэтому и цепляюсь за жизнь. И сейчас, все опробовав, подвязываюсь на дорогущую авантюру. Такое лечение обойдется мне в треть состояния. И тут после озвучивания такой суммы опять остро встает вопрос, а на кой леший я должен жить, если это самое состояние при грамотном подходе спасет тысячи людей? Как не пыжится считать себя хорошим человеком, но цинизм и эгоизм в истории человечества всегда бьет гуманизм и романтику. Может, не всегда и не везде, но часто. С другой стороны, не станет меня, компания может разориться, так как Катька тянет ее с надрывом. Накроются все социальные проекты. Между тем, мои капиталы сыну не нужны. Он стал военным и деньги считает мусором, идейный. Горжусь, но и порицаю. Обожжется еще в жизни, когда придется вылезти из окопа и столкнуться с многогранностью реальности. У меня же только благотворительных фондов 3, да большой реабилитационный центр для онкобольных детей, так что не нужно мне умирать. Алло, Илларион Михайлович, жду вас сегодня. Петров набрал номер своего последнего шанса. Будьте готовы к предметному разговору. Я бросил разговор со своего не совсем патриотичного айфона и принялся изучать бумаги. Пораженный материалист, не верящий ни в черта, ни в Бога, и уж тем более в неперенос здоровья неведомыми силами и омоложение. Я готовился уйти из этого мира. Нужно проработать все контракты, обезопасить бизнес, насколько это возможно, часть активов перевести в офшоры на сына, даже вопреки его желанию, часть на жену, которая точно не справится с удержанием капиталов. Нет у нее возможностей, да и характер. Илларион Михайлович пришел в палату уже через час после звонка. Я за свою, пусть и не такую еще долгую жизнь, 62 года не возраст, научился видеть людей, как я надеюсь. От этого типчика, который топтался в дверях палаты и пытался лебезить, шел очень неприятный душок. Даже вонь шарлатанства. Но уровень безопасности и защиты информации у той организации, что он представлял, преодолел все мыслимые значения. Если бы не последний довод невероятной скрытности, то был бы бит этот шамец по его шарлатанской физиономии. «Виктор Семенович», — обратился я к посетителю, наслаждаясь всей той гамме эмоций, которые мельтешили на лице шамеса. Это было его настоящее имя. «Вы знаете мое имя? Ну как?» — пролепетал Виктор Семенович. Для шамеса, который был уверен, что никто и никогда не мог узнать, кто именно скрывается за многими ликами, стало шоком услышать собственное имя от кого-то, кроме дочери. Виктор Семенович был уверен, что конспирация у тех людей, которых он представляет, настолько абсолютна, что и лидеры государств не в курсе существования организации. И менеджер, который отвечал за поиск и реципиентов, и доноров, боялся за свою жизнь, так как раскрытие личности Шамеса сулило его ликвидацию. «Не переживайте вы так, если хотите быть Илларионом Михайловичем, будьте. И не извольте беспокоиться, эта палата гарантированно проверена моей службой безопасности на предмет сюрпризов. Можем говорить свободно», — с улыбкой сказал я. Вот только улыбка была вымученная, голова вновь начинала болеть. В ранжировании обезболивающих для гарантированного прекращения болезненных ощущений остаются только наркотические средства. Но я максимально оттягиваю момент перехода к наркотикам. «Я так понял, что вы приняли решение», — взял себя в руки Шамес. «Вот бумаги. Они уже готовы. После подписи мы запишем видео. Вы сделаете несколько звонков с подтверждением ваших намерений. Ну и дальше...» «Давайте», — вымученно сказал я и стал въедливо вчитываться в тексты подписываемых документов. «Мне казалось, что при такой таинственности бумажные носители не обязательны, но вам виднее». Пусть и голова болела, несколько раз даже пелена в глазах вынуждала делать паузы, но никогда я не подписывал документы, не глядя в их содержание. Не стану и сейчас. Потом были звонки на международные номера куда-то во Францию, Китай. Почти 2 часа потратили, пока не прерывались на вызов доктора. Пора было ставить капельницу, так как боль становилась уже препятствием для переговоров. «Теперь...» «Подробно, кто, где и как», — сказал я, уловив момент, когда боль откатила. Многое было прописано в документах, но там исключительно канцелярский язык. Информации по самой процедуре крайне мало. «Подробно не могу, но кое-что из позволенного сказать должен», — тоном уже уверенного в себе человека отвечал Шамес. «Мы отправляем людей в иной мир. Параллельная реальность, основанная на нашем историческом прошлом. Они там молодеют, приобретают вторую жизнь. И вот в тот момент, когда происходит их омоложение, в нашем мире через специальную аппаратуру есть возможность омолодить еще одного человека. Вот вас, например». «Что с тем человеком и кто он?» — спросил я. «Не думал, что вы столь сентиментальны». Шамес позволил себе улыбнуться, но, поймав мой взгляд, а я начинал закипать от его фамильярности, быстро сменил стиль общения. «Извините, Сергей Викторович, вы можете это знать без персонификации, и очень надеюсь, что ваша служба безопасности прекратит копать, иначе мы расстанемся. А ваш донор – достаточно пожилой человек, с кучей болезней, без семей, но имеет сына, которому уже оказывается максимальная помощь. Он заядлый реконструктор как древнерусского времени, так и других периодов. По психотипу авантюрист. Так что никакого насилия или принуждения нет. Будьте уверены. Более того, из-за его кипучей деятельности стоимость наших услуг слегка увеличена». «Да вы это видели в договоре». Может и хорошо, что человек получает вторую жизнь, но получается, что за мой счет, раз расходы по его требованиям увеличили сумму услуг. Вот был всю жизнь сердобольным, таким и остаюсь. Впрочем, мне особо-то интересно, кто дает мне возможность жить, тем более, когда человека не принуждают. Гарантии? Они прописаны в договоре, но вы рискуете только деньгами, и то моими, — сказал я. А последний звонок некоторому известному человеку — это не гарантия? — удивился Шамис. Может быть, может быть, — пробормотал я, потом добавил. Когда? 2,5 недели. Самолет в находку, там переход. Сейчас вас начнут готовить, — ответил Шамис. Мой организм как будто только ждал именно этих 2,5 недель, так как в день перелета в находку начались такие боли, что мне, заядлому зожнику, уже захотелось наркоты, лишь бы прервать эти муки. Может, еще полгода назад я бы терпел боль и не помышлял о сильнейших обезболивающих, вызывающих привыкание, но год постоянных сражений со старухой с косой подтачивали мой характер. Теперь же 2 недели. 3 дня, 8 часов и уже 17 минут я просто мучительно умираю. Я пребывал в полузабытье, потерявшись в пространстве, но чувствуя импульсы метронома, отсчитывающего последние минуты жизни. Меня на что-то уложили, что и каталкой, и кроватью не назовешь. Нечто футуристичное ложе. Натыкали мое бренное тело множеством датчиков, погрузили в сон. Как же это божественно, не чувствовать боли. Екатеринбург, полночь, 17 июля 1918 года. Что это? Мне снится? Такой реалистичный сон, я чувствую то, что чувствует кто? Император Николай II? Я думаю, как он, но эти мысли мне не подчинены. А другое мое «я» также живет своей жизнью, стараясь слиться с сознанием последнего царя. Шизофрения! Ну какая же реалистичная! Может, такая у всех сошедших с ума? Что это? Униженность? Нет, страх? Не за себя, за детей, за жену, за отечество? Что я не так сделал? Нужно было устроить террор, и тогда... Не о том мысли, не о том. Что там, кузен? Почему Англия не вытащит нашу семью из этого ада? 72 дня гиены огненной, а я-то думал, что ад был еще в Тобольске. Нет, это было чистилище, а сейчас мы в аду. Ну ладно я, Боже, нагрешил, так накажи. Это расплата за Ходынское поле, может, за Цусимский позор? Или за то, что спасал Париж бессмысленными и неподготовленными атаками на германцев? Но при чем тут семья? Боткин при чем? Почему мы все должны спать на сыром полу, есть объедки 3 ложками на всех и строго по времени? Я не хотел такой участи России. Я видел ее великой страной и делал такой по мере своих сил. Гражданин Романов, бери свое семейство и лакеев, я иду за мной, — пробасил рослый солдат без знаков различий в черной кожаной куртке. — Куда нас? — спросил я с опаской. — Так энто. Вот так карточку сказали сделать у всего семейства, — произнес солдат, будто проговаривал заученный текст. Я ничего не заподозрил, несмотря на то, что я другой. Я знал, что ведут на расстрел. Раздвоение личности есть, но я не могу заставить себя не идти, понимая, путь лежит на Голгофу. А другое мое «я» говорит, ну и слава богу, хоть какие-то подвижки. Может, мама через датчан что-то смогла решить. Сейчас сфотографируют и отправят в Лондон или Копенгаген. «Алеша, девочки, все идем за солдатом!» — выкрикнул Николай, бывший самодержец. Во двор дома, где была семья и единственные, нет, неверно подданные, а истинные друзья. Сегодня спать нам не разрешали, вот в полночь и дышали свежим воздухом. «Вот как это понять?» — кричал я сам себе, но слов не слышал. — Нас всех ведут в подвал, сейчас расстреляют. Усталые, апатичные ко всему происходящему люди, еще только пару лет назад бывшие вершителями судеб в самой большой в мире стране, понуро шли вниз по лестнице. Подростка Алексея поддерживал доктор Боткин, чтобы бывший цесаревич не споткнулся. Последнее кровотечение остановили только чудом, как будто Распутин на том свете помолился за отрока. «Нет, не верь! Стулья стоят не для фотографий, они лишь бутафория!» — кричал я сам себе, когда у меня, моего второго «я», немного отлегло от сердца при виде мебели при ярком освещении в подвале. Можно было действительно подумать, что это фотоателье. Но не во дворе же фотографироваться, да еще и ночью. «Алеша, присядь ты, Алекс и ты, а я постою», — сказал я и стал между сыном и женой. В небольшое помещение, сразу после того, как бывшая царская семья с друзьями собралась фотографироваться, вошли 10 человек, а дверь, ведущая наверх, закрылась. «Постановлением Президиума Уральского областного совета», — начал зачитывать текст по бумажке комендант Юрковский, который буквально с неделю назад сменил старого начальника тюрьмы. «Ввиду бунта чехословаков...» Я слушал и еще где-то надеялся, что это не конец. Пусть не я, но эти молодые девушки, еще не целованные, не познавшие любви моей дочери, Алеша, больной, но любимый, эти верные спутники, единственные из сонма некогда клявшихся верности людей, идущие с монархом до конца, но и я же понимал, что это все. «Суки! Тут же дети!» — прокричал я истошно, когда два моих «я» слились воедино. Вокруг все опешили, такой лексики от императора, пусть и бывшего, никто не ожидал. Я встал и, раскинув руки, стал приближаться к расстрельной команде. Метр, еще один, осталось всего 4 метра до палачей. Потом навяжу борьбу, прикроюсь комендантом, без сопротивления не сдамся. Выстрел. «Дети, Алекс, отечество, простите», — сказал я и умер, не успев осознать и увидеть смерть своих близких. 4 сентября 2023 года. «Есть пульс!» — услышал я на затворках сознания. «Значит, это выверты мозга, и сейчас врачи борются за мою жизнь? Может, что-то из этого и получится?» Очень много бумажек с мертвыми президентами стоила эта авантюра. Должно получиться, но... Санкт-Петербург, 14 часов 23 минуты, 1 марта 1881 год. Облучок кареты и папироса в дрожащих руках. Не решаясь закурить, крошу табак на подтаявший снег. «За что? Я же дал народу больше, чем кто-либо из Романовых. Я освободил людей, дал состязательный суд присяжных, что даже убийц отпускают. Земства! Отмена рекрутского набора! Освободил болгар! За что?» — сокрушался я практически в гордом одиночестве, сидя на облучке кареты, пока казаки оказывали помощь раненым и распрягали лошадей. Другое мое «я» уже не пыталось предсказать императору Александру II, что такое замешательство после взрыва первой бомбы приведет его к смерти. Где-то рядом стоит бомбист Гриневицкий и решается на свое действие, понимая, что может и сам погибнуть, даже скорее всего. Как можно так работать? Охраняемое лицо не увезено в безопасное место, не взят под усиленную охрану периметр, не оцеплено место преступления, не уроненные мордой в пол все зеваки, да хотя бы своими телами прикрывали императора, но нет. «Вот он! Не дай бросить!» — вскрикнул я, мое сознание слепилось в слове «бросить», и стоящий в метрах трех сбоку казак посмотрел с сочувствием на императора. Он-то знает, что бросать курить не так-то и легко, а ему скоро в станицу возвращаться, и придется отвыкать от курева. Бомба уже летела, и ничего сделать было невозможно. Да, я попытался привстать, попробовал даже нырнуть под карету, но взрыв был столь мощным, что шансов не оставалось. Я хотел сделать людям жизнь лучше. Я даже хотел дать им конституции. Прозвучали в голове последние мои мысли в теле и в сознании императора Александра II, прозванного освободителем. 4 сентября 2023 года. «Пульс есть. Но наблюдается резкое отмирание клеток. Прежде всего, головного мозга. Процесс вряд ли обратим», — кричал доктор. «Он должен жить. Или умрем мы и все наши родные и близкие, ты слышишь?» — отвечал другой человек, представившись. Без разницы, как он себя сейчас называл. Это был Виктор Семенович Шамес, тот самый распорядитель, который и организовывал мое выздоровление. Сознание же вновь поплыло и оказалось в теле императора Павла, русского Гамлета. Полночь, 12 марта 1801 года. Штора. Она плотная, в неярком освещении десятка свечей точно не увидит силуэт. Может, уйдут? Не станут искать? Не уйдут. И это я, тот, который еще окончательно не слился с сознанием бедного Павла, точно знаю. Сейчас табакерка в висок, и все. Где мои верноподданные? Почему не приходят на помощь своему императору? Ну, может, я немного и перегнул своими законами? Получил капитан Кирпичников 1000 палок за свой язык без костей, но то для порядку. Это вынужденная мера, чтобы побороть сибаристство гвардии. Они же только и делают, что пьют и за дамами волочатся. Шпицрутанами учить нужно гвардию. И не хочу я дружить с Англией, так как она наживается на России, а с Францией можно возвеличить свою империю. Армию сократил и улучшил, столицу к порядку привел. В чем моя вина? При дворе матери было в разы больше сумасбродства и никчемности последнего фаворита. Да у меня-то и любовница Аннушка появилась, когда врачи запретили жене рожать. Чем я плох? Хотел законы крепко соблюдать и того требовал от других, и за это меня так? — сокрушался Павел. «Бенниксен, смотри под кроватью!» — выкрикнул капитан Аргамаков, сам рванувший к двери, в потаенную комнату, ведущую в покой жены, но та была заперта. «Он тут был совсем недавно!» Заметным кавказским акцентом, который наиболее ярко проявлялся в волнительные моменты, сказал Яшвиль Владимир Михайлович, полковник и грузинский князь. «Гнездо теплое, птичка недалеко!» Азартно провозгласил генерал Бенниксен, потом рассмеялся и обратился к не так еще давно всесильному фавориту старушки Екатерины Платошке. «Платон, не робей! И так уже все на кон поставили!» Платон же, выпучив глаза, пятился к двери, где постановал гвардеец, которого ударили шпагой по голове, чтобы не проявлял излишнего рвения. «Почему было не написать на фасаде больше букв? Почему там только 47? А это юродивая Ксения? Это же она предсказала мою смерть в возрасте по количеству букв в той злосчастной надписи. Но магистр Мальтийского ордена не может прятаться за шторой. Я пытаюсь сделать шаг и выйти из своего укрытия, но страх накрывал меня до кончиков пальцев. Задрожали ноги, отказываясь сделать тот самый шаг. «Я здесь, господа! Что угодно вам в моих покоях!» Не выходя из-за шторы, прокричал я. Ноги все еще не слушались, но я смог победить страх. «Так выходите, ваше величество!» Прокричал Николай Зубов и рванул к окну, резким движением срывая штору. «Стоять! Заколю, если кто сделает шаг!» Закричал Бенниксен, когда увидел, как Платон Зубов и еще половина заговорщиков стали активнее пятиться к выходу, значительно протрезвев и осознавая, что вот сейчас лихой гвардейский забег закончился, и началось цареубийство. «Господа, прошу покинуть мою спальню, я не одет!» Взял я себя в руки, ощущая, что постепенно, не так как раньше, сливаюсь с сознанием Павла. При убийстве Николая II и Александра II было иначе, рывком. «Павел Петрович, отрекитесь от престола в пользу своего сына и проследуйте за нами!» Спокойно, без дрожи в голосе, сказал Бенниксен под одобрительный выкрик ополоумевшего Татаринова, который был наиболее пьяным. «И вы, великий князь, здесь!» сказал Павел, когда принял одного из заговорщиков за своего сына Константина. В сумраке редкого освещения бунтарь был действительно похож на второго сына императора. «Отрекитесь!» — закричал Петр Зубов, хватая золотую табакерку. Но та падает у него из рук. Грузин Яшвиль поднимает увесистый предмет и налитым кровью взглядом рассматривает модный аксессуар. Замах, хрена лысого, придурок!» Кричу я. Тело и сознание наконец слились воедино. «Ваше Величество, вы лаетесь как мужик!» Удивленно взывает Бенниксон, он обескуражен моим лексиконом. Между тем я выхватываю у замявшегося Аргамакова шпагу и резким выпадом достаю прямо в сердце Петра Зубова. «Быстро бежать! На улицу, подальше, звать на помощь! Как же не вовремя я отослал Аракчеева! Этот бы поганой метлой вычистил эту грязь из России!» Выпад. Шпага делает дырку во лбу Платоши Зубова. «Это, сука, за твои оскорбления в мой адрес при дворе моей мамаши!» Не мог я не высказаться, за что в итоге и поплатился, потеряв время и динамику. Шпага, брошенная Яшвилем, вонзилась в мое тело, не заметив преграды в виде ночной рубашки. «Умри, франкофил!» С такими словами Бенниксон вонзил свой нож мне в сердце. Я вновь умирал. Но сейчас, пусть и был страх и боль, но и небольшое удовлетворение. Двоих я точно с собой забрал. Лизоблюды Зубовы отправились в ад. Туман, спокойствие. Нет ни речи докторов, ничего. Видимо, такой покой был дарован мастеру и Маргарите. Чем же я заслужил? Тем, что пережил яркие и ужасные эмоции убитых российских императоров? Ропша. 28 июня 1762 года. Снова помутнение. Понимаю, что лежу возле стола, и сознание сразу же сроднилось с мыслями. Петра Федоровича, некоронованного императора. В голове пронеслась буря эмоций, и мысли захлестнули сознание. Опять это за что? Я же хотел добра, хотел мира, любить и быть, наконец, любимым. Они пришли от Екатерины, но посмели оскорбить мою жену. Я заступился за честь дамы и убили меня. «Алексей, пиши Екатерине Алексеевне сам», — пьяным голосом сказал Федор Баритинский. «Государыне, Федор, государыне». Алексей Орлов наставительно поднял палец вверх, потом, допив очередную бутылку вина, усмехнулся. «Урода и так нужно было кончать, он матушке как кость в горле. Да и намекала она иносказательно. Вот и медикус прибыл вскрывать его, а он еще жил». «Скотина! Пить вино он отказался, пришлось руки марать. А там яд такой, что уснул и не проснулся без боли», — высказался актер Волков, также присутствующий при этом действии. Я лежал и старался не шевелиться, но когда на щеку села муха, непроизвольно шевельнулся. Я уже был готов рвануть, встать, уничтожить заигравшихся янычар и лживого, бездарного актеришку, но ничего не происходило. Наступила гнетущая тишина. Было непонятно, кто где находится. «Эй, Прусак, ты что, живой?» — задал вопрос князь Баритинский, и я услышал щелчок взводимого пистоля. «Федька, ты перепил, что ли? Уже после третьего удара он умирал, а я еще и придушил урода шарфом», — сказал Алексей Орлов, но, судя по звукам, извлек-таки шпагу. Я открыл глаза, когда мне в голову уже нацелился гвардейский сапог. Перехватываю ногу Баритинского и резко ее докручиваю, лишая равновесия и так дезориентированного из-за алкоголя убийцу. «Эх ты, урод прусский!» — взревел Алексей Орлов и сделал выпад в мою сторону, выставив шпагу. Укол попал в плечо, и не так уж и болезненно. Если бы не факт застрявшей шпаги в теле, Алексей не собирался ее вытаскивать. Остановил в проткнутом моем плече, устремившись к пистолю Баритинского, который отлетел в сторону при падении князя. Выстрел. Я поворачиваю голову вправо, где возле двери стоял бездарный актеришка Волков. «Сука! Прямо между глаз!» Декабрь 1744 года. Темнота. Нет, вот он, свет, яркий. «Очнулся?» — спросил человек в странном костюме в виде то ли вороны, то ли еще какой птицы с длинным клювом. «Скажите государыне, что Петр Федорович очнулся!» «То я? Да, я. И он, мы очнулись!» В этот раз оба сознания слились воедино сразу, и меня накрыли воспоминания Карла Петера Ульриха, уже ставшего Петром Федоровичем с титулованием наследник престола российского, внука Петра Великого. 4 сентября 2023 года. «Давление падает!» — истерично закричал доктор, который со скукой посматривал на мониторы. Первоначально процесс восстановления организма у явно влиятельного пациента шел с более чем положительной динамикой. За менее чем сутки омоложение составило до 40 лет, и до предполагаемого результата оставалось не более 6 часов. Уж слишком запущенный организм был у пациента. И когда дежурный доктор начал откровенно зевать, начались процессы, которые ранее ни разу не проявлялись. Омоложение не только замедлилось, но и прямо на глазах пациент начал стареть. Появились морщины на только что бывшем практически молодом лице. Резко начали изнашиваться внутренние органы. Уже аппаратура показала цирроз печени и ишемическую болезнь сердца. Клетки организма перестали восстанавливаться и регенерировать. Появились и раковые опухоли. «Что случилось?» В палату вбежал Шамис, который был явно в некотором опьянении, то ли наркотическом, то ли изрядно алкогольном. «Ты что, шлемазл сделал?» Информация от показателей организма клиента приходила на гаджеты всех заинтересованных лиц. Шамис был одним из самых заинтересованных, так как от успеха мероприятия зависела его жизнь, и это не фигура речи. «Что могло случиться?» — проорал Шамис, держась за спинку стула то ли от опьянения, то ли ему становилось плохо. «Датчики донора были уничтожены, и импульс от них перешел к реципиенту». Дрожа вывалил единственное объяснение случившемуся доктор. «Остановка сердца! Отключай его!» Заорал Шамис, но было поздно. Сразу после остановки сердца у пациента умер и мозг. Доктор обреченно опустил руки и понурил голову. Он знал, что должно дальше произойти. Понимал, что его вины в смерти пациента не было, но никто и разбираться не станет. «Убейте этого поца!» Истошно проорал Шамис, переходя на визг. Ответа не последовало, и тогда куратор сам нажал кнопку уничтожения донора, как это делал всегда, после омоложения очередного влиятельного старика. Аппаратура не показала, что донор погиб, но Шамис сильно на это рассчитывал. Они всех доноров убивали до момента разрыва связи, просто взрывали датчики внутри путешественников во времени. Нельзя было рисковать, ведь до конца так и не знали, могут ли попаданцы влиять на современный Шамису мир. Скорее всего, нет, но кто его знает. «Телефон, где же телефон?» Судорожно хлопал себя по карманам Шамис. Он захотел позвонить дочери и сообщить ей номер основного счета на Фарерских островах. Его девочка станет богаче на полмиллиарда долларов. Тут в палату ворвались люди с автоматами и полной экипировки. Ратник-3. Первым же выстрелом в голову ворвавшиеся в палату наемники закончили жизненный путь Виктора Семеновича Шамиса, 20 лет работавшего на организацию, о которой и сам практически ничего не знал. «Алло, Катюша!» Мужчина в штатском, который зашел в помещение сразу после того, как бойцы проконтролировали всех ликвидированных, в том числе и Петрова, поднес свой телефон к уху. «Крепись, вдова! Сереги больше с нами нет!» Носов отключил телефон, оглянулся. План, который так долго реализовывался, только что мог полететь к чертовой матери. Если бы Петров выжил, он смог бы обнаружить такие крутые перемены в его финансово-промышленной империи, и тогда собственноручно задушил бы и его, Носа, и свою жену Катьку. Может, только герою-сыну не досталось бы, но все закончилось благополучно. «Внимание! РЛС фиксирует приближение неопознанного БПЛА!» — закричал командир группы зачистки, выслушавший доклад в гарнитуру. Паники в голосе офицера службы безопасности не было. Это всего-то работа. И даже не важно, что ударный беспилотник обошел ту не сильно-то и мощную систему ПВО, которая была в наличии у СБ Петрова. Нет, один летающий мопед был сбит на подлете, но это было только отвлечением, когда с другой стороны заходил на атаку более совершенный аппарат. Больше команд не было, не успел командир сориентироваться, да и бессмысленно все было. Ракета, выпущенная с ударного беспилотника, уничтожила группу ликвидации вместе с лучшим другом миллиардера Петрова, человека с позывным «Нос».